Грейс оглянулась, увидела обеспокоенные лица вокруг и отвлеклась. Аарон вмешался, чтобы не терять времени. «Минут 10 назад, не больше. Здесь, прямо здесь. Она сидела у меня на плечах, мы пошли взять воздушный шар. Я опустил ее на землю и потерял из виду». «Сколько лет вашей дочери? Опишите ее, это поможет нам, во что она была одета». «Ей 3 годика. Вернее, исполнится завтра. Волосы темные, собраны в хвост, вернее, 2 хвостика. По бокам джинсы и кофточка белая». «Светло-розовая, Аарон, господи!» Резко перебила его Грейс. «Вы уверены?» Грейс тяжело вздохнула, она была на грани обморока. «Светлая кофта», — исправился Аарон. «Если прошло всего 10 минут, значит, она где-то рядом. В такой толпе невозможно уйти далеко». Один из полицейских схватил рацию и поднял тревогу. «Внимание всем отрядам! 10:65, повторяю, 10:65, пропала 3-летняя девочка. Волосы темные, одета в джинсы и светлую кофту. В районе Геральд-сквер, 36-й улица и Бродвея». Сделав паузу, он повернулся к Грейс, у которой подкашивались ноги. «Как зовут вашу дочь, мэм? Мы найдем ее, уверяю вас». «Кира. Кира Темплтон», — ответил Аарон вместо Грейс. Та была уже на грани срыва. Аарон чувствовал, как жена наваливается на него всем телом. Ноги отказывали ей, и с каждой секундой ему приходилось прилагать все больше усилий, чтобы удержать ее в вертикальном положении. «Отзывается на имя Кира Темплтон», — полицейский продолжил сообщение по рации. «Повторяю, 10:65, 3-летняя девочка, брюнетка». Грейс больше не могла слышать описание своей дочери. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, а руки и ноги не выдерживали напряжения, проходящего по артериям. Закрыв глаза, она рухнула в объятия Аарона. А люди вокруг потрясенно ахнули. «Нет, Грейс, не сейчас», — прошептал он. «Пожалуйста, не сейчас». Аарон поддержал ее и нервно опустил на землю. «Ничего, ничего, расслабься, дорогая», — прошептал мужчина на ухо жене. «Это скоро пройдет». Грейс лежала на земле, уставившись в пустоту. Полицейские наклонились, пытаясь помочь. К ним подошла женщина из толпы, и вскоре Аарона окружили зеваки. «Это всего лишь паническая атака. Пожалуйста, отойдите, дайте ей воздуха. Ей нужен воздух». «С ней такое раньше случалось?» — спросил один из полицейских. Другой вызвал по рации скорую помощь. По улице во всех направлениях шла толпа. Движение застопорилось. Санта-Клаус вдалеке все так же улыбался детям из саней где-то там. Кира могла забиться в угол от страха, недоумевая, куда подевались родители. «Периодически случается. Черт бы их побрал. Последняя была месяц назад, через пару минут все пройдет, но, пожалуйста, найдите Киру. Помогите нам найти нашу дочь». Тело Грейс, до этого неподвижное, будто во сне, сотрясли легкие судороги. И люди удивленно вскрикнули. «Это ничего, ничего страшного, все хорошо, милая», — прошептал Аарон на ухо Грейс. «Мы найдем Киру. Дыши. Не знаю, слышишь ли ты меня сейчас, просто сосредоточься на дыхании, и скоро все пройдет». Спокойное лицо Грейс исказилось от страха. Глаза остекленели, и Аарону оставалось надеяться, что она не поранится. Кольцо вокруг них сужалось, и голоса советчиков перемежались с шумами полицейской рации. Внезапно люди с одной стороны начали быстро расступаться, и появилась бригада скорой помощи с носилками и аптечкой. Двое полицейских примкнули к ним и оттеснили толпу, которая норовила подойти ближе. Аарон отступил на 2 шага, чтобы им было удобнее, и прикрыл лицо руками. Он был на грани. Его дочь исчезла несколько минут назад, а жена переживала паническую атаку. На глазах выступили слезы, это было тяжело. Обычно он держал себя в руках и не показывал эмоций на публике, но в этот момент он оказался в центре внимания и сдерживался до тех пор, пока слезы не пошли из глаз. «Как ее зовут?» — крикнул врач. «Грейс!» — крикнул в ответ Аарон. «С ней впервые такое?» «Нет, иногда случается. Она лечится, но...» Ком в горле мешал говорить. «Грейс, послушайте меня!» Успокаивающим тоном обратился к ней врач. «Уже все хорошо. Вам становится лучше». Обернувшись к Аарону, он спросил. «У нее есть аллергия на какие-нибудь лекарства?» «Нет», — ответил тот глухо. Аарон не находил себе места и чувствовал себя подавленным. Его взгляд метался из стороны в сторону сквозь ноги в толпе в отчаянной попытке уловить взгляд Киры. «Кира!» — воскликнул он. «Кира!» — один из полицейских отозвал его в сторону. «Нам нужна ваша помощь, чтобы найти вашу дочь. Ваша жена в порядке, ее осматривают сотрудники скорой помощи. В какую больницу лучше отвезти ее? Вы нужны нам здесь». «В больницу? Нет, нет, не нужно. Через 5 минут все пройдет, это пустяки». Один из медиков подошел к ним. «Нам нужно место поспокойнее. Машина скорая ждет на соседнем перекрестке. Ей будет лучше прийти в себя там. Давайте мы подождем вас там. Обойдемся без больницы, если не будет осложнений. Не волнуйтесь, это просто паническая атака. Через несколько минут приступ пройдет, и когда все закончится, ей будет нужен покой». Внезапно насторожившись, другой полицейский прислушался к рации. «Центральный, повторите!» Аарон, стоявший в нескольких метрах от него, не расслышал ответ, но от него не ускользнуло выражение лица полицейского. «Что такое? Что? Кира? Ее нашли?» Полицейский, внимательно слушавший сообщение, увидел, как к нему спешит Аарон. «Мистер Темплтон, прошу вас, успокойтесь!» «Что случилось?» «Они что-то обнаружили». Глава 4. 27 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Лишь те, кто не перестают искать, находят себя. На пересечении 77-й улицы и Central Park West в Нью-Йорке в 9:00 утра 27 ноября сотни помощников и волонтеров толпились вокруг больших надувных фигур, которые вот-вот должны были подняться с земли